Для их самонадеянности послужил оправданием тот способ мщения, к которому прибегнул Юстиниан. Вместо того, чтобы отстаивать права монарха, на котором лежит обязанность охранять своих подданных, император пригласил чужестранцев вторгнуться в лежавшие между Дунаем и Альпами римские провинции и поселиться в них. Таким образом, честолюбию гепидов были предоставлены зарождавшееся могущество и постоянно увеличивавшаяся слава лангобардов. Извращенное название ломбардов было введено в 13 столетии в употребление потомками этих диких воинов, итальянскими купцами и банкирами. Но их первоначальное название было лангобарды и служило выражением их манеры носить особенно длинные бороды. Я не намерен ни опровергать, ни доказывать их скандинавское происхождение. Я также не намерен следить за странствованиями лангобардов по неизвестным странам и за их необыкновенными приключениями. Около времен Августа и Траяна луч света начал разгонять мрак, покрывавший их прошлое, и первые сведения об их существовании относятся к тому времени, когда они жили между Эльбой и Одером. Будучи еще более свирепы, чем германцы, они старались поддерживать наводившее ужас убеждение, будто их головы имеют форму собачьих голов, и будто они пьют кровь своих врагов, убитых на поле сражения. Их малочисленность восполнялась тем, что они усыновляли самых храбрых рабов, и, несмотря на то, что они были окружены могущественными соседями, они умели без посторонней помощи отстаивать свою гордую независимость. Во время бури, разразившейся над севером и смывшей с лица земли столько имен и народов, маленький челнок лангобардов удержался на поверхности воды. Они мало-помалу спустились к югу и к Дунаю, и по прошествии 400 лет снова выступили на сцену с прежним мужеством и с прежней славой. Их нравы не утратили прежней свирепости. Умерщвление царственного гостя было совершено в присутствии и по приказанию королевской дочери, которую тот оскорбил на словах и разочаровал своим маленьким ростом. А брат убитого, король Герулов, обложил лангобардов данью в наказание за это преступление. Несчастье пробудили в них чувство скромности и справедливости, а жившие в южных провинциях Польши герулы были наказаны за наглое пользование своими успехами тем, что понесли решительное поражение и окончательно рассеялись в разные стороны. Победы лангобардов доставили им дружбу императора, и они перешли по просьбе Юстиниана через Дунай для того, чтобы покорить, согласно заключенным трактатам, города Норика и крепости Паннонии. Но склонность к грабежу скоро увлекла их за черту указанных им широких границ. Они достигли вдоль берегов Адриатического моря до Дирахия, а их грубая фамильярность доходила до того, что они проникали в города и в дома своих римских союзников, чтобы забирать вырвавшихся из их рук пленников. Лангобарды отклоняли от себя ответственность за эти неприязненные действия, приписывая их самовольству каких-нибудь искателей приключений. А император их извинял. Но им скоро пришлось выдержать более серьезную борьбу, длившуюся 30 лет и окончившуюся лишь после совершенного истребления гепидов. Эти два народа нередко защищали свои интересы перед троном константинопольского монарха. А лукавый Юстиниан, для которого все варвары были почти одинаково ненавистны, постановлял пристрастные и двусмысленные приговоры, и, чтобы продлить борьбу, оказывал им запоздалую и неудовлетворительную помощь. Военные силы обеих сторон были очень значительны, так как лангобарды, выводившие на поле сражения несколько мириад воинов, просили покровительства римлян, ссылаясь на то, что они слабее своих противников. И те, и другие были неустрашимы. Тем не менее, личная храбрость так ненадежна, что обе армии были внезапно поражены паническим страхом. Они бежали одна от другой, и среди пустой равнины остались лишь их короли, окруженные своими телохранителями. Было заключено непродолжительное перемирие, но в них снова разгорелась взаимная ненависть, а вследствие их желания загладить свое постыдное бегство, следующее сражение было более прежних упорно и кровопролитно. 40 тысяч варваров погибли в решительной битве, которая уничтожила множество гепидов, направила в другую сторону опасения и заискивания Юстиниана и впервые обнаружила дарование юного лангобардского принца и будущего завоевателя Италии Альбуина. Дикие племена, которые во времена Юстиниана жили или бродили на равнинах России, Литвы и Польши, могут быть разделены на две большие семьи – на болгар и славян. Первые из них, по словам греческих писателей, достигали берегов Евксинского моря и Меотийского залива и получили свое название от гуннов, от которых вели свое происхождение. И нам нет надобности снова рисовать безыскусственную и хорошо известную картину татарских нравов. Они были смелыми и ловкими стрелками. Они пили молоко своих кобыл и ели мясо своих быстроногих и неутомимых коней. Их стада крупного и мелкого скота следовали за их передвижными лагерями, или, вернее, руководили этим передвижением. Никакая страна не была слишком далека или недоступна для их нашествий, и хотя им было незнакомо чувство страха, они умели спасаться бегством от неприятелей. Племя разделилось на два могущественных и враждовавших одно с другим племени, которые старались вредить одно другому с братской ненавистью. Они горячо ссорились из-за милостивого расположения, или, вернее, из-за подарков императора. А один посол, получивший из уст своего безграмотного государя лишь словесные инструкции, отличал эти два племени, одно от другого, теми же особенностями, какими природа отличила преданную собаку от хищного волка. Болгары всех наименований чувствовали одинаковое влечение к римским богатствам. Они присваивали себе какое-то неопределенное господство над всем, что носило имя славян. А их быстрое наступательное движение могло быть остановлено лишь Балтийским морем и чрезвычайным холодом и бедностью северных стран. Но та же самая раса славян, как кажется, во все века удерживала за собою господство над теми же самыми странами. Их многочисленные племена, как бы они ни были отдалены одно от другого, или как бы ни была сильна между ними вражда, говорили одним языком, который был груб и не обработан, и распознавались по своему наружному сходству. Они не были так смуглы, как татары, и как по своему росту, так и по цвету лица имели некоторое сходство с германцами. 4600 их деревень были разбросаны по теперешним провинциям России и Польши, а их хижины строились на скорую руку из неотесанных бревен, так как на их родине не было ни камня, ни железа. Эти хижины строились, или, вернее, скрывались в глубине лесов, на берегах рек или на краю болот, и мы сделаем им честь, если сравним их с постройками бобров. Подобно этим последним, они имели по два выхода, один на сушу, а другой в воду, для того, чтобы облегчать бегство их диких обитателей, которые были менее опрятны, менее трудолюбивы и менее общительны, чем те удивительные четвероногие. Своим грубым довольством славяне были обязаны не столько своему трудолюбию, сколько плодородию почвы. Их овцы и рогатый скот были крупны и многочисленны, а поля, которые они засевали пшеницей и птичьим просом, доставляли им вместо хлеба грубую и менее питательную пищу. Хищничество соседей заставляло их закапывать в землю свои сокровища, но лишь только появлялся между ними чужеземец, они охотно делились с ним тем, что имели, и, несмотря на некоторые дурные черты в своем характере, отличались целомудрием, терпеливостью и гостеприимством. Они чтили за верховное божество невидимого громовержца. Рекам и нимфам воздавались второстепенные почести, а народный культ состоял из клятвенных обетов и жертвоприношений.